Там негде спрятаться, маги проверяют. Да, а вот вы лично, как менталист, чего-нибудь чувствуете в этом существе? Прищуриваюсь. Нет, так я и думал. Они для магов, пока двигаться не начнут, совершенно невидимы. А под Кремлем, например, канализация точно есть. Теперь как вам ситуация? Глава 31. Безопасник быстро и эмоционально проговаривает что-то в переговорник. Я немного переключаюсь, труп увеличивает скорость. Кажется, мы приближаемся к конечной точке. Идти за ним еще получается, но уже периодически переходя на бег. Мы у Кремля, у главного входа. Вызывает меня по переговорнику рыжая. Только около входа что-то сегодня происходит, не всех пускают. Слышу ее голос в динамике наставника. Да, там должно происходить мероприятие с участием Михаила Александровича. Соглашаюсь. Пока кроме этого, ничего рядом странного. Спокойно описывает. Короче, ждем тебя. Я в 3 минутах, где-то в 5 минутах, не больше, отвечаю. Скорее всего, меньше. Скоро буду. Мой поднадзорный увеличивает скорость, и его 2 других товарищей тоже. Что у вас там происходит? Уточняю у безопасника. Тот как раз прекращает разговор. Да мне говорят, что под Новгородским Кремлем нет канализации, в том виде, в котором вы имели в виду, Максим. Зато есть система катакомб и ходов. Официально всего 2, но неофициально там их очень много. Безопасник хочет сказать немного по-другому, но ловит себя на слове. Из хорошего, точек выхода в Кремле всего 2. Снаружи Кремля еще 2 известных. Но катакомбы постоянно контролируются и нами, да и находятся на территории, где император не сдерживает свои возможности. Ну да, ну да. Поэтому и выбрали для атаки тварей, которых ни менталисты, ни маги просто не видят. Соглашаюсь с безопасником. Может, на стенах Кремля хоть защита какая от некромантов есть? Была, кивает безопасник. 2 года назад обновили, почти везде, кроме основного корпуса строений. Боюсь, в новой эта часть сигнализации не работает. Откуда знаете? Удивляюсь. Тайная экспедиция была очень сильно против изменения конфигурации защиты. Но время мирное, финансисты продавили, слишком большие расходы, говорили они. Да и некромантов никто не видел уже 20 лет. Мы все в курсе, обсуждали. Не так часто мы проигрываем в таких делах. Да, а сейчас, усмехаюсь, киваю на идущий перед нами труп. А сейчас кто-то пойдет под арест, вздыхает безопасник. Только будет это уже после сегодняшнего дня. Понятно, киваю. Мертвяк почему-то замедляется рядом со стенами Кремля. Вижу и наставника, и рыжую. Военные с огнеметами спустились в катакомбы, с ними маги воды, ходы подтоплены, так что маги воды, если вдруг, смогут как минимум заметить и может быть даже приостановить мертвяков. Это хорошее дело, но мало, киваю. Ладно, я к входу, если будут изменения, киваю на остановившихся мертвых, тут же вызывайте. Метров за 100 мертвецу словно включают другую программу, и он встает на месте, находит лавочку у набережной, словно просто обычный гуляющий подвыпивший житель. Второй находит лавочку у набережной, еще один напирается на дом, словно уставший прохожий. Если бы мы их не вели сильно заранее, то выглядело бы даже вполне невинно. Просто прохожие стоят, никому не мешают. В общем, все мертвяки собираются к входу, но к нему не приближаются. С соседних улиц подходит еще, и, судя по всему, насколько хватает моего восприятия, таких существ здесь вокруг около 15. И вот сейчас, когда вижу их рядом и, так сказать, активированными, замечаю и общий, в каком-то смысле рисунок управляющих конструктов. Не то, чтобы их можно близко рассмотреть, но как установлены печати, как сформированы нити этого цвета в телах, все очень похожи. Тут надо понять, это специфика поднятых, или специфика конкретного мастера, может помочь в будущем, но пока откладываю. В принципе, пока ничего серьезного, но если они ударят все сразу, то какую-то панику вызвать могут. Для отвлекающего удара идеально. Отсюда до Кремля меньше минуты бега, а Кощей говорил, что они могут быть очень шустрыми. Так что, уверен, атака будет координироваться. С другой стороны, именно сейчас за трупешниками точно не наблюдают, иначе бы нас уже срисовали. Быстро здороваюсь с наставником и рыжий. Идем к входу. Выступление должно быть уже через 25 минут. Уверен, что вся история к этому появлению императора и привязана. Встречает меня у ворот сам Матвей. Пойдемте. Да, мы тоже уже уверены. Переглядываюсь с наставником. Идем за безопасником. На входе нас даже не пытаются задерживать. Насколько далеко можете отследить этих ходячих мертвецов, интересуется он. До 100, 150 метров, или 300 метров в каждую сторону, примерно. И кстати, да, земля не является препятствием. Я их найду внизу, если они там есть. Очень нам поможете, Максим. Новгородский Кремль не такой, чтобы сильно большой. За 3 прохода, за 15 минут мы с вами спокойно обойдем все, а этих сожгут на подступах. Кивает на выявленные трупы вдалеке, Матвей. Повелитель огня предупрежден, но кроме него, оперативно, магов огня не нашли, так что на вас вся надежда, Клавдия Сергеевна. Маги огня тут будут, но значительно позже начала выступления. Сейчас военных поддерживают водники и воздушники. Откуда вы меня знаете, удивляется рыжая. Мы с вами, кстати, здесь же, мельком пересекались, когда вы сопровождали Максима не так давно. А отложить выступление, уточняю, на 5 минут, не больше, уже сделано. Соглашается со мной Матвей. Ну хоть так, четверть часа у нас есть. Киваю. И трупов больше моих 3. Тут уже около 15 в окрестностях. Показываю направление. Их пока никто не контролирует, иначе уже срисовали бы ваших наблюдателей. Имеет смысл послать засады на высокие точки в Кремль. Уверен, что кукловод будет в одной из башен, выходящих на площадь. Киваю на стройные ряды выпускников, уже стоящих на плацу и ожидающих императора. По краям площади ждут их родственники и просто приглашенные. Людей очень много, но мертвяков, по крайней мере, куда я дотягиваюсь, нет. О чем сообщаю Матвею? Хорошо, сейчас мы пройдем ко входам минуту. К нему приходит вызов. Пару секунд слушает. Вы оказались правы, кладка в тоннелях почти везде разрушена. Заложенные ходы от реки и из города открыты, и мы об этом не знали. Пожимаю плечами. Это очевидно. Раз нельзя, а нет, не только. Мы подходим к одному из недавно отремонтированных зданий. Матвей, сколько зданий ремонтировалось одновременно с этим? Указываю на часть свежепокрашенной стены. Внутри нее, видимо, раньше была казарма. По крайней мере сейчас там много небольших клетушек, под настилом в которых лежат тела, которые постепенно пробуждаются. Еще арсенал, а что, удивляется менталист. Думаю, там то же самое, уточняю. Сейчас пол там понемногу ломается. В этом здании, думаю, в арсенале, примерно по десятку другому таких же существ. Пока что лежат под настилом. Проверяем, обязательно. Сколько у нас времени? Понятия не имею. Я ж не некромант, но они пока чувствуются слабее тех, что на улице остались. Примерно в половину. Быстро к арсеналу. Клавдия Сергеевна, останьтесь, пожалуйста, здесь. Хорошо, просит безопасник. Я-то останусь, ругается Магиня, но у меня к вам несколько неприятнейших вопросов. Все что угодно, несравненное. Но как только снимем проблему, прижимает руки к груди Матвей. Удивляюсь. И ведь он сейчас вполне честен, что и улавливает рыжая. Ладно, отложу. Почти улыбается. Я подстрахую Клавдию, говорит наставник и остается тут. Киваю и быстро бегу за безопасником. Вы что-то еще чувствуете? Уточняет, пока мы быстро пересекаем плац по краю, пробираясь сквозь толпу приглашенных. Нет. Повышаю голос. Рядом никого, кроме тех, что обнаружили и кого предполагаем. Там столько же. Стараюсь говорить максимально расплывчато, поскольку люди на нас внимание обращают. Все ж мы довольно заметны и волнуемся несколько больше остальных. Там сколько? Поддерживает мою игру Матвей. Примерно так же, отвечаю. Кстати, с арсеналом можно немного позже разобраться. Там на существах чего-то много навалено в мешках. Они быстро не сдвинутся. Мы как раз доходим до здания, и я неплохо вижу его внутри. Матвей на меня бросает косой взгляд. Открывает дверь и заглядывает внутрь. Цемент, для ремонта. Усмехается. Вообще, втык бы строителям, но сейчас они нас выручают. Возвращаемся. Начнем с тех, вроде пока на территории Кремля других мертвяков нет. Или дожидаемся начала нападения, уточняю у безопасника. Он как раз раздает указания другим группам по переговорнику. Я это слышу по обрывкам фраз. Ждем. Военные заняли позиции у обоих выходов. Эти закладки мы контролируем. Те, кто на выходе, будут остановлены дежурной сменой. Их мы тоже усилили. Нужно понять, кто координатор. Ждем гостей на башнях. Завтра до обеда будет еще. Глава 32. Оглядываюсь. В принципе, всего 2 башни, которые выходят и на главные ворота, и на центральную площадь. Так что если ждать кого-нибудь, то только в них. Наблюдатель будет только в этих башнях, Матвей. Обращаюсь к безопаснику. Скорее всего, мы на это же рассчитываем, соглашается он. Но не можем поставить наблюдателей в башню. Если хоть кого будет видно, координатор туда даже не поднимется. Но мы отслеживаем всех, кто может туда пойти. А если у него амулет невидимости будет, уточняю. Это тоже, кивает Матвей. Хорошо, может быть, нам поближе подойти, прикидываю расстояние. В принципе, успеваю, если вдруг буду нужен рыжий. Но лучше поближе к ним, в принципе, оттуда башни тоже достаю. Воздействовать уже не смогу, но предупредить еще легко. Давайте, Максим, согласен безопасник. Идем ближе к рыжей и к наставнику. Расстояния действительно хватает на то, чтобы на краю чувствительности, но все-таки контролировать и обе башни в том числе. Ждем. В принципе, 5 минут оказывается с запасом. Почти сразу один гость из числа приглашенных начинает пробираться поближе к башням. Видите, указываю Матвею. Видим, видим, контролируем, подтверждает безопасник. Отслеживаю сигнатуру. В общем, отсюда видно плохо, но несколько секунд, пока этот товарищ был относительно близко, замечаю все-таки, что его, условно, вибрация тоже сильно похожа на тех существ, которых он контролирует. Матвей, у меня есть хорошая новость. Да, Максим, скорее всего, некромантов я смогу отличать. Мне, конечно, лучше их посмотреть больше, чем одного, но тот, которого я сейчас вижу, немножко отличается от обычного человека. Не сильно, почти незаметно, но если знать, куда смотреть, то да. Хорошая новость. На всякий случай нужно будет по Новгороду пройтись. Я тоже так думаю, соглашаюсь. Отслеживаю сигнатуру некроманта. Тут вполне себе обычный разумный. Никаких сюрпризов. Очевидно, что он как раз живой, а не является неразумной тварью, как все его куклы. Неторопливо, но целенаправленно некромант заходит в башню и начинает подниматься наверх. Максим, вызывает меня безопасник, оставленный снаружи Кремля, наблюдать за отвлекающим ударом. Наши мертвые товарищи активизировались. Помощь нужна? Да нет, всех гражданских уже убрали, так что пусть нападают, охрана справится. Просто ставлю в известность. Отлично, наблюдаю за некросом. Поднимается на этаж, а на втором этаже к нему очень быстро подбегает еще пара человек. Скорее всего, там происходит схватка, отсюда я чувствую плохо, почти на грани. Только вспышки активности. От некроса можно и ненависть прочитать. Как все заканчивается, сигнатура некроса начинает распадаться. Причем довольно похоже на смерть от яда недавнего вояки. Матвей, что происходит? Мне кажется, что он принял какой-то яд. Говорю, он, кажется, умирает. Матвей тут же начинает вызывать подчиненных. А вот куклы распадаться не спешат. Скорее у них происходит что-то с контролем, так как они начинают произвольно дергаться, пока внутри помещения. У нас проблема. Некромант погиб. Твари без поводка, похоже. Что сейчас произойдет, я даже представить не могу. Из-за дверей разносится тихий, но какой-то утробный рев. Внутрь. Кричу и выношу дверь телекинезом. Забегаем внутрь помещения. Мертвяки мгновенно замечают живых и тут же, толкаясь и сталкиваясь, меняют направление и атакуют нас, отталкивая друг друга. Наставник мгновенно раскидывает твари тараном, но помогает это мало, они буквально в воздухе переворачиваются, и чуть ли не по стенам мгновенно, перепрыгивая друг друга, рвутся к нам, ни секунды на раскачку. Благо в моем поле задержать я могу кого угодно, в том числе и их. Останавливаю существ метров за 10 до нас в очень живописных позах, некоторых, в воздухе. Твари атакуют почти в тишине, от них только исходит очень внутренний такой, слегка инфернальный рык. Я даже не уверен, что это звук, но если это оружие, то оно довольно эффективно даже для магов. Правда, только на близком расстоянии. Что рыжая, что менталист с наставником на секунду замирают. Жги. Практически приказываю рыжий. Делаю. Тут же приходит в себя рыжая. Мне приказа не нужно. У мертвецов после жеста рыжий взрываются колени. Вся толпа падает на пол, но целенаправленно двигаться не перестают. Пытаются подтягиваться на руках. Почти бросают себя на нас. Пусть и безуспешно. Жги полностью, повторяю рыжий. Давай быстрее, у нас, оказывается, уже куча работы. Выбиваю остекление с обратной стороны помещения, чтобы дым уходил в сторону от плаца. Пока что на площади царит совершенное спокойствие и ожидание императора. У нас тут, оказывается, тихая война. Никто не замечает ни того, что здесь десяток, полтора тварей пытаются перебраться друг через друга и горят при этом, попадая в мое поле, замирают, превращаются в пепел. Не замечает ни этого, ни того, что внизу, в катакомбах тоже, кажется, идет жестокая рубка. Отсюда вижу, как там десятки тварей пытаются атаковать, резко перепрыгивают от стены к стене в катакомбах, а люди, что понятно по сигнатурам, постепенно отступают. Благо вроде бы никого пока не убили. Видимо, маги все-таки как-то контролируют эту историю. Что случилось, Макс? Внизу атакуют по нескольким ходам. Там жесткая рубка идет. Рыжая на несколько мгновений поднимает температуру внутри помещения так, что мы успеваем слегка это почувствовать, а вся органика внутри превращается в пепел. Все, здесь закончили. Побежали, похоже, мы еле успеваем. Выбегаем, быстро ставлю на место дверь, и бежим через арсенал к выходу. Матвей, бросаю безопаснику, предупреди военных, что мы идем на помощь. На центральный выход из катакомб в Кремль, предупрежу. А что с тварями в арсенале? В арсенале все более-менее нормально. Лежат, дергаются. А что на входе? На входе всех положили, убить не получается, но все под контролем, кивает Матвей. Пробегаем мимо арсенала. Внутри так и дергаются под мешками с цементом твари. Чувствуют. Ими тоже нужно будет заняться, но не в первую очередь. Уже хорошо. Пробегаем по Кремлю. Гвардейцы предупреждены, да и видят нас с Матвеем и пускают нас без звука. Добрый день, Михаил Александрович. Пробегаем мимо императора. Оба его повелителя стихии тщательно следят за нашими действиями. Помощь нужна? В спину громко спрашивает император. На секунду замедляюсь. Если только координация, а то только я их вижу отчетливо. Будет, усмехается император и машет рукой продолжать движение. Матвей остается с ним. Секунда, и у меня появляется ощущение, что я включился в большую сеть, в которой сам являюсь датчиком движения. Тут же раскидываю метки по тварям, которых я вижу, включая тех, что теперь я могу увидеть и снаружи Кремля. Я словно начинаю видеть весь Кремль полностью. Быстро раскидываю метки тут же по увиденным тварям, и, мне кажется, это довольно сильно помогает тем магам и обычным воякам, которые включены Михаилом Александровичем в эту общую сеть. По крайней мере, их действия сразу становятся более продуманными. «Макс, что это такое?» – спрашивает рыжая. «Михаил Александрович нас в общую сеть включил. Зеленые – это друзья, красные – враги. Довольно очевидно, уточняю. Красных меток, я смотрю, внизу, до луны», – присвистывает магиня. «Ну да, работать тебе не переработать. Соглашаюсь на бегу. А вот эти, бело-розовые, что? А это те, что освободиться не могут, в арсенале лежат. Тут же сообщаю. Хорошая штука, жалко, что у нас такого в войсках нету. Я думаю, этого нигде нет. Это приветственный подарок от императора. Сомневаюсь, что кто-то еще сможет такое придумать. Быстро спускаемся в катакомбы. Открываем одну дверь, потом вторую. За второй уже слышны и крики, и постоянные выстрелы. Но крики совершенно не истеричные. Ощущение, что это, скорее, команды. Все по делу, никакой паники. Люди решают задачу, а не орут от страха. Хотя, судя по первым секундам моего знакомства с этими существами в боевой форме, вполне могли бы. Быстро спускаемся. Обращаюсь к первому же попавшемуся военному, который похож на того, кто отдает приказы. Куда воевать, расскажете. Вы кто? Ваша поддержка, с огненным магом. Это хорошо, нас уже предупредили, кивает он. Маги воды сейчас держат их примерно на месте, но твари плохо поддаются воздействию. Мы пытаемся отстреливать конечности, чтобы они не продвигались, но через минуту-другую они прирастают назад, и очень быстро. Да и твари все больше. Прекрасно понимаю, киваю головой. Решим. На магов воды выведите, и нам, наверное, нужен еще маг воздуха, иначе мы здесь задохнемся все. Вот воздуха, кивает на немножко потерянного парня, он пока не удел. За мной, киваю парню, тот слегка приободряется и следует за нашей командой. Довольно спокойно подходим к переднему краю, тут работает один маг, второй уже отдыхает, и меняются вояки с карабинами. Организовали грамотную карусель. Вы кто? Что случилось? Ваша поддержка. Сразу же начинаю раздавать распоряжения. Удивляюсь, что меня слушают без вопросов, но, видимо, это последствия звонка Матвея, а наставник просто наблюдает и контролирует. Ну и пусть. Вроде получается неплохо. Борис Васильевич, на пару секунд задержите в проходе, дистанция, тут же уточняет наставник, 40 метров, вот как сейчас, показываю рукой, сделаю, рыжая, ты жжешь, как обычно, но по команде, магиня кивает, маги воды отводите как можно больше воды от твари, тоже по команде, сможете еще и воздуха сушить, будет замечательно, ты, обращаюсь к воздушнику, помогаешь осушать и отводишь дым от нас, чтобы мы здесь не задохнулись, обращаюсь к работающим магам, а нам что делать, тут же спрашивает военный, а вам, контролировать, чтобы никто не прорвался, если кто прорывается, то точно так же отстреливаете конечности, ну, то есть, привычная уже работа, и не сильно беспокойтесь, в 10 метрах я их в любом случае остановлю, не отвлекайтесь на их внешний вид или какую-то опасность, просто не хотелось бы до этого доводить, ну как, по команде, готовы, да, идут отчеты, начали, наставник, даю отмашку, Кошкин запускает в проход сложную технику, получается что-то вроде мелкой ячеистой сетки, через которую начинают продавливать мертвяки других мертвяков, так дольше держать могу, спокойно уточняет маг, зрелище мерзкое, но действительно дает нам десятки секунд на дальнейшие, вода, вода почти мгновенно собирается в шар и уходит в нашу сторону, более того, вода среди копошившихся мертвецов резко появляется каплями в воздухе и падает вниз, после чего сразу же отходит по стенам к основному шару, думаю, что там, где сейчас мертвецы, сухость примерно такая же, как в пустыне, а вот теперь моя очередь, зло улыбается рыжая, давай, усмехаюсь. Кло хлопает в ладоши, гудящее синее пламя появляется в десятках метров перед нами и занимает практически полностью весь коридор, что там внутри происходит, я не вижу, но ощущаю, как останавливаются и начинают быстро разрушаться все эти тонкие структуры черного цвета магии, тонкие нити магии некроса, из огня успевает высунуться только одна обожженная рука, по которой тут же стреляют вояки, и рука буквально влетает обратно в пламя, воздушник тоже не стоит на месте, так что мы не чувствуем вообще никакого запаха, только свежесть. Видимо, каким-то образом он отводит то, что образуется в этом синем пламени, наружу. Замечательно сработали. Падает огонь, оставляя черную закопченную кишку катакомб. Неплохо. Соглашается вояка, указывая на толстый слой серого пепла на полу. Боюсь, что вам придется проверить все выходы. Вроде все, но убедиться надо. Военный кивает. Проверим, соглашается. Спасибо за помощь, разворачиваемся и поднимаемся наверх, на входе нас встречает Матвей, мне уже доложили, отлично сработано, Максим, в арсенале все так же, они пытаются выбраться, но не могут, может их уничтожить, предлагает рыжая, как раз проходим мимо, если вас это не затруднит, кивает безопасник, Максим, спрашивает рыжая, убираю дверь арсенала телекинезом, быстро заходим в здание, рыжая опять хлопает в ладоши, и синее пламя выбивается из-под настила перед нами и по всему помещению. Десяток секунд, и сгорают не только мертвецы, но и мешки с прокаленным теперь цементом, и вся органика, что здесь есть. Кажется, вам придется делать здесь ремонт заново. Да, это было понятно с самого начала, усмехается безопасник. Ничего, стены целы, полы из камня положим, новые. Кучи прогорелого цемента мягко оседают на пол, кажется, теперь они смешаны с пеплом из настила и остатков мертвецов. Ну все, осталась только одна группа, которая на входе. Уточняю, спокойно уже выходим из арсенала. На удивление, народ на главной площади вообще не замечает ничего. Мы проходим по периметру, чтобы не прерывать речь императора. Успеваю заметить, как Михаил Александрович слегка нам подмигивает. Его поле до сих пор чувствую, и он, видимо, в курсе, где и что происходит тоже. Как-то удачно мои способности состыковываются его возможностями. И это при том, что я только на внешние наваждения ориентируюсь, в разум его не пускал. Удивительная точность. У входа тоже ничего необычного. Единственное, что усиленный наряд охраны беззвучно отстреливает конечности, контролирует и не пускает изнутри Кремля любопытствующих зевак. Нас пропускают без звука. Проходим мимо охраны. Как только хоть одно из существ начинает двигаться, охрана тут же беззвучно отстреливают мертвякам конечности. Похоже, для них это уже превратилось в некий вид спорта. По крайней мере, слова «ставлю 5, что попаду с одного выстрела», я уже слышу. Действительно, попадает. Здесь ситуация с мертвяками еще проще. Они находятся в полуразобранном виде, то есть руки-ноги отстрелили до такого момента, чтобы тела особо двигаться не могли, но вижу, как рука подтягивается к телу и начинает прирастать, что ей сделать не дает очередной выстрел. Кажется, охрана на входе очень творчески относится к своему заданию. Ваш выход, Клавдия Сергеевна, говорю Магине, подходит Матвей. Клавдия Сергеевна, можно вас попросить, парочку оставьте для изучения, а то у нас давно не было материала. Да, это даже не проблема, хлопает в ладоши. Почти все мертвяки тут же загораются. Забирайте, только аккуратнее, ради богов. Мерзкие они какие-то. Они, говорят, очень небезопасные сами по себе. Добавляю, да, мы знаем, архивы уже подняли. Соглашается безопасник. Замечательно. Спасибо вам огромное, Клавдия Сергеевна, что оставили парочку существ на изучение, радуется Матвей. У меня к вам несколько вопросов. Слегка злобно разворачивается к нему рыжая. Наставник даже делает шаг в сторону. Думаю, он знает про такое настроение своей барышни. Но Матвей, кажется, тоже не зря свою должность занимает. Клавдия Сергеевна, церемония бракосочетания в главном храме всех богов в любой удобный для вас день, по вашему выбору. Только предупредите за пару дней. Так, у меня больше нет вопросов. Довольно говорит рыжая. Максим, тут же обращается ко мне безопасник. В денежном выражении, то, что мы вытащили из дирижабля, стоит немного, но сама помощь неоценима. Да и сегодня, и тогда, раньше, в общем, было принято решение полностью освободить вас и ваших родовых магов на ближайшие 3 года от платы за академию. Сколько магов от рода эти 3 года будет учиться, столько и будет. Вы не ограничены, но только 3 года, уж извините. Я ставлю себе пометку поговорить с теми, кто остался в лицее. Кажется, им нужно очень сильно ускорить свое обучение. Это малая часть того, чем мы можем отплатить. Ваша помощь на самом деле очень заметна. Матвей опережает наши желания. И ведь довольно неплохо попадает. Рыжая точно довольна. Глава 33. Матвея кто-то вызывает по переговорнику. Тот мгновенно уходит в разговор. Оборачиваюсь к рыжей. Клавдия Сергеевна, я так понимаю, что Матвей предложил что-то очень нужное. Не просветите. Да. Конечно, отмахивается девушка. Бракосочетание в главном храме, это потяжелее, чем медальку на грудь повесить. Очередь расписана даже не на годы, поэтому то, что я еще и могу выбирать день, чтобы свадьба у нас была, например, солнечной, это вообще неоценимо, за небольшое, в принципе, дело. Довольно сложное дело, чуть-чуть насмехается наставник. Рискнуть жизнью 2 раза всего-то, совсем не страшно. Постоять на краю, ерунда какая. Боря, не нуди, смеется рыжая. Я этим всего лишь за зарплату занималась на границе, и ничего, нормально все прошло. Извиняюсь, вклинивается в наш разговор Матвей. Его величество приглашает вас к себе. Сейчас, удивляется рыжая. Я же не одета, и дворцовых манер особо пока не учила с Эльвирой Леопольдовной. Не переживайте, его величество лично хотел бы вас поблагодарить. Это рабочий визит, не более того, успокаивает Матвей. Ладно. Перехватывая инициативу, немного удивляюсь, конечно, но не подчиниться императорскому желанию, наверное, можно, только дураков здесь что-то не находится. Смотрю на наставника, тот чуть пожимает плечами. Конечно, мы полностью в распоряжении его величества, говорит Кошкин. Матвей кивает и приглашает пойти за ним обратно за стены Кремля. После выступления императора несколько сотен выпускников армейских училищ ровными рядами маршируют с площади. Родственники их радостно приветствуют, машут руками, идет вполне обычная жизнь. Нашу схватку с мертвыми, присутствующие на площади даже не заметили. К оставленным мертвецам тоже уже бегут военные, а другие, из усиления, пока перекрывают обычный выход из Кремля приглашенным. Незачем плодить слухи. Нас пропускают обратно тут же. Как и в первый раз, быстро ныряем в основное здание и проходим по коридору. Действительно, попадаем в небольшую приемную комнату. Вроде бы рабочий визит, но все равно место устроено так, или может быть, императору так было нужно, чтобы гости чувствовали себя как дома. На столе стоят уже 4 чайных комплекта, паром исходит чай, и принесли все те же печенья, как и в прошлый раз. Невероятно вкусные, которые, наверное, делают специально для императора. Матвей приглашает нас в кабинет и застывает изваянием около окна. В кабинете уже сидит император. Проходите, проходите, садитесь, машет рукой Михаил Александрович, изображая доброго дедушку. Так же, как он это делал, когда принимал нас с Прозоровской. Ваше Величество, склоняю голову. Ваше Величество, здоровается Кошкин. Рыжая совершает немного неуклюжий реверанс, хотя с ее грацией военного мага, даже такой реверанс вполне себе прекрасен. «Садитесь, садитесь», — еще раз повторяет император. «Располагаемся рядом со столом. Вкратце расскажите, как ситуация выглядит с вашей стороны. Матвей мне уже доложил, но я хотел бы видеть это вашими глазами». Кошкин, по старшинству, отдает разговор мне. «Максим, слово тебе, ты начал эту историю, мы были тобой приглашены». Киваю, но слегка удивляюсь. Матвей нас попросил выручить. Собственно, здесь ничего такого. Я в город ехал и заметил не совсем стандартного человека. Как заметил, тут же уточняет император. Я ощущаю людей в некотором радиусе от себя, как это делает, наверное, любой маг на определенном уровне развития. Просто у меня такой талант, который позволяет это делать, несмотря на то, что на уровень повелителя или великого мага я точно в ближайшее время не попаду. Думаю, что-то родовое. Ну да, ну да, продолжай, кивает император, показывая нам на чашки. Незаметный служащий быстро тут же разливает вкусно пахнущий чай по чашкам. Судя по всему, это не просто чай, а с травами, запах очень бодрящий. Улыбаюсь про себя. У императора очень хорошие организаторы, чаепитие сейчас очень кстати. После боя и всего этого происшествия у меня просыпается аппетит, и вот как раз печенюшки я цепляю с удовольствием. Рыжая вообще смущается только первые пару минут, а потом нагребает себе их с царского стола. Император только по-доброму усмехается. Хотя, конечно, менталист его уровня может изобразить любую эмоцию, которую захочет. Более того, он ее даже почувствует, если ему надо, по своему желанию. Ну что же, значит, император сейчас желает быть добродушным дедушкой. Мысленно пожимаю плечами, у всех свои развлечения. В общем, почувствовал я неправильное и попросил остановить извозчика, которого брал из пригорода. «Откуда вы возвращались?» – интересуется Михаил Александрович. «Я ездил по делам рода. Мой род сегодня набрал себе сложившуюся команду из военных, так что в ближайшее время я смогу полностью взять под контроль тот хутор, который вы мне выделили, и смогу выделить отряд для участия в войне, если будет необходимо по призыву». «Ну да, пока что мы без тебя справимся», — усмехается император. «А ты продолжай. Вот собственно, здесь и все. Вышел от извозчика, там обошел вокруг человека, понял, что он вообще не живой. Не двигались глаза, мутные. Меня предупреждали, что существует вероятность таких ходячих трупов. Кто тебя предупреждал?» — уточняет император. «Господин Коштев. Он в каком-то смысле опекает меня с того момента, когда нашел». «Господин Коштев», — император поднимает глаза на Матвея. «Это Кощей», — тут же уточняет безопасник. Император довольно кивает, только я успеваю почувствовать небольшую эмоцию недовольства в общем фоне. Стараюсь не лезть более плотно к его сигнатуре и мысленно буквально бью себя по рукам, потому что боюсь, что император прекрасно почувствует это. Ну вот, он предупреждал вчера с утра, что существуют такие вещи. К сожалению, я не очень подкован, но в лицее нам говорили, некромантов в свое время уничтожали и очень плотно за этим следили. Нам даже показывали заклинание праха, я его, кстати, выучил, ну и цвет магии их тоже давали понять. «Максим, а ты все время находишься в очках артефакторов?» — красноречиво указывает на меня император. «Очков у меня при себе точно нет». «Нет, я вижу магию», — спокойно говорю. Император откидывается в кресле и обменивается с Матвеем значительным взглядом. Матвей довольно кивает. Видимо, эта версия уже была на повестке дня, и то, что она подтвердилась, безопасника радует. По большому счету, мне теперь уже скрывать особо нечего, ни от этих людей. Ну собственно, увидел нити магии, теперь уже более свободно рассказываю, внутри мертвеца именно того цвета, про который нам говорили, когда шла речь о некромантах. С учетом прошлой информации, что пропали трупы, я тут же вызвал Матвея. Он выделил своего человека, и мы сопровождали этого ходячего мертвеца вплоть до Кремля и нашли еще парочку по пути. Дальше вы, наверное, знаете, несколько трупов в недавно отремонтированных зданиях под полом, еще здесь полтора десятка в таком же здании арсенала. Делал ремонт одна и та же группа людей. В обоих зданиях были сняты защиты от старой защиты от некроса. Так-то я был уверен, что в старое время, раз некроманты были врагами, такая защита должна существовать. Да, Такая защита и существовала, только теперь ее поставить никто не может, спокойно констатирует император. Ну а дальше вы, наверное, знаете, был незаметный бой в первом здании, там Клавдия Сергеевна прекрасно всех выждала, потом была небольшая стычка внизу в катакомбах. Клавдия Сергеевна, может, вы расскажете, переключаю внимание императора на рыжую. Да, там было поинтереснее, народу побольше. В связке с магами воды и воздуха прекрасно сработали, они мне замечательно осушили материал, ну а дальше все просто, синее пламя, как на учениях, выждало там все до камня. Благодарю, кивает Михаил Александрович, я впечатлен, не каждый маг огня может выдать эту технику. Ну да, у меня получается, тут же смущается рыжая. Император прячет довольную улыбку. Так, дальше что? Опять обращается ко мне. Дальше, отвечаю, выжгли трупы в арсенале. Они там были придавлены мешками с цементом, поэтому выбраться вовремя не смогли, так что их мы оставили на потом. Ну и последними сожгли тех, кто должны были отвлекать внимание. Хорошая история, говорит император. Главное, вовремя произошедшее. Матвей, ваши прогнозы, если бы Максим не вмешался, очевидно, это он говорит уже для нас всех. Если бы Клавдия Сергеевна и Максим не вмешались, море крови, скандал. Вы бы, безусловно, выжили, но почти все выпускники военных лицеев и их родственники погибли бы. По нашим примерным данным, к сожалению, полных данных мы собрать не можем, потому что уважаемая Клавдия Сергеевна жжет до состояния пепла. Рыжая довольно усмехается. Так вот, по нашим примерным данным, было больше сотни ходячих мертвецов. Класс 2, упыри, неразумные, но в то же время скорость и ловкость у них выше человеческой, так что без жертв не просто не обошлось бы, там, скорее всего, все бы и полегли, чтобы вас защитить, да и повелители огня и воды наверняка использовали бы что-то площадное, иначе было бы сложно. Мага взяли, уточняет император, видимо, эту часть ему Матвей доложить не успел. Матвей слегка хмурится. Взяли, но он принял яд и совершил самоубийство. Труп развеяли, лечим не поднимется. Описание составили, сейчас выясняем, как он попал на мероприятие. Выясним, сегодня случайных людей быть не могло. Ну хоть это хорошо, понимаете, обращается к нам ко всем. Вы сегодня спасли больше 300 очень нужных империи жизней, это не считая их родственников. Ваш вклад сложно оценить каким-то образом. Да, случайно получилось, ваше величество, слегка пожимаю плечами. Вижу, что наставник не очень со мной согласен, но, например, Клов вполне хватает самого факта веселья внутри столичного Кремля. Думаю, что мало кто из магов может этим похвастаться. Неважно, случайно или не случайно, не в этом дело. Я не люблю героизма в рядах армии, потому что любой героизм, недосмотр планирования, но в данном случае всем вам троим империя благодарна, и вы будете представлены к высшему военному ордену. И я, удивляется рыжая, но почему нет, военные ордена не выбирают полнаграждаемых. К военному ордену, удивляется Кошкин, я же не на службе. Да, вы не на службе, но вы совершили военный подвиг, поэтому орден будет военный. И да, вы с ним получите еще больше зависти и недоброжелателей. Все как ты любишь, Борис. Наставник слегка улыбается, а внутренне довольно ухмыляется, потому что насквозь гражданский преподаватель будет теперь щеголять с военной наградой, и это будет просто огромной тряпкой для быка, для его завистников. Опозлить своих противников Кошкин, очевидно, любит. Боярский род я вам организовать, конечно же, не дам, усмехается император, хотя подвиг этого и достоин. Наставник позволяет отразиться на лице равнодушию. А вам, Максим, что я могу сказать? Очень рад, что в моей империи появился такой боярин, который оправдывает своими действиями саму идею. Вы просили налоговые льготы, мы пойдем вам навстречу и дадим вам те 10 лет, которые вы спрашивали в первый раз. Сможете их использовать. Матвей, не тянись, переключается на безопасника император. Знать о том, что у нас действует некромант, ты с одной стороны, конечно, должен был, просто обязан. С другой же стороны, не было даже предположения, что они остались. То есть теперь, конечно, тебе нужно это принимать во внимание. Мы уже с Максимом договорились, он каким-то образом их чувствует. Правда, Максим? Тут же добавляет Матвей. Да, есть подозрение, что я именно некромантов, скорее всего, смогу отличить от других людей. Есть там небольшая специфика, но это могло быть характеристикой конкретно этого мага. Я, Пока не увижу второго или похожего человека, не могу сказать наверняка. Пробуйте, Максим. В свое время нам некроманты именно этим крови и попили. Их отличить от обычного человека магом очень сложно. Если честно, считалось, что нельзя. Их и не видит никто, разве что целители, но только очень близко. Мы считали, что некроманты Западной Европы были уничтожены. В свое время мы тщательно их искали. Ваше Величество, уточняет Матвей, боюсь, что сотня единообразно поднятых трупов говорит о том, что у наших противников есть школа. Да уж, я бы не догадался, конечно, усмехается император. Протокол существует, поднимая архивы, создавая летучие отряды, все как тогда. Будем искать, да, ваше величество. Император снова обращается к нам. Сегодняшний день дважды удачный. Мало того, что вы не дали осуществить довольно опасную акцию, так ведь еще сколько вы спасли людей на полях сражений, которые вот-вот уже воспоследуют. Второй раз такая история у них, конечно же, не пройдет. Получается, если это турки, они засветили такой козырь зря. Противодействие ему у нас есть, пусть и старое. Теперь мы будем готовы. Так что империя еще оценит ваш вклад в это дело, господа и дама, улыбается опять же император. Глава 34. Выхожу из Кремля после разговора с императором несколько озадаченным. Про ордена знаю слишком немного, чтобы понимать, нужно или не очень вещью одаривает император. Борис Васильевич, а ордена, это настолько важная вещь, задаю не дающий мне покоя вопрос. Зачем они нам, ну помимо знака отличия? Нет, я понимаю, дареному коню, и все такое. Но все же, это лишняя головная боль, или все же нужное что-то. Скорее, это не вещь, сам орден, это просто знак того, что ты являешься членом ордена с определенным статутом. А вот сам статут, штука интересная. В империи орденов-то много было, государственных, тоже. Но порядок худо-бедно в гражданской службе навели, и теперь есть свои ордена у сословий и направлений деятельности, за выдающиеся достижения в области, как-то более-менее стало понятно. А вот на военной службе как было все не очень прозрачно, так и осталось. Борь, уточняет Рыжая, на самом деле все не так, для военных понятно что, скажем орден, положенный драгунам, пехота не получит никогда, и тут даже дело не в сословиях, хотя и в них тоже. В кавалерии, и даже в такой переходной, как драгуны, в основном дворянские дети служат, а в пехоте, дворяне только офицеры, но и по полкам разные отличия. Во втором императорском, скажем, дворяне служивые, а первый смоленский, дворяне родовые. Так что и ордена у них разные, все просто же. Вот я про это и говорю, кивает, усмехаясь, Кошкин. После понимания, какой орден можно будет только сказать, головная боль это, или важный дар, пока, не ясно, хмыкаю. Я, кстати, не понимаю, как его величество сможет представить к одному ордену трех человек, ученика, насквозь гражданского преподавателя из старого рода и бывшего армейского мага. Это в любом случае довольно спорное решение, задумывается наставник. Думаю, нам всем вообще из военных подходит только один, в котором нет разделения по сословиям или занятиям, с легким удивлением прикидывает Кло. Но нам его дать – огромный скандал. К высшей ордену империи представляют на поле битвы, за исключительную доблесть и героизм, проявленные в бою. Подвиг должен быть зафиксирован минимум тремя полковниками, да еще один из которых должен быть членом ордена. В ордена, считай меча, ограниченное число людей, 23 человека, не больше. Генералом ордена является сам император, так что члены ордена имеют слишком много свободы. В частности, право на разбор даже уголовных преступлений только членами ордена, что почти всегда означает оправдание, пусть на один раз, и с возвратом знаков ордена. Право личного обращения к государю. По дуэлям там тоже тонкости есть. Но этот единственный из военных, который учитывает только личный подвиг без учета истории человека, уточняет Рыжая. Хотя там нижние степени есть, которые не совсем орден. Так что посмотрим на решение императора, конечно, но с остальными вообще ясности нет. Щит и меч, задумывается Кошкин. А что, действительно подходит? Почему нет? Там ныне и здравствуют то человек 10 всего, так что место есть. Борь, на поле битвы. Смеется Рыжая. Нет, ну ты что, неважно, дождемся, узнаем. Соглашаюсь. Выходим из Кремля, и прямо на выходе меня догоняет Матвей. Максим, подождите. Переводит дух. Я к вам лично хочу обратиться. Останавливаемся. Переглядываюсь с наставником, Кажется, сейчас будет просьба, и мне она не понравится, что тут же и подтверждается. У меня просьба. Помогите осуществить поиск некромантов по городу, просит Матвей. Вы думаете, у нас получится? Удивляюсь. Мне очень хотелось бы на это надеяться. У вас хотя бы какая-то зацепка есть? У нас вообще ничего. Я вам выделю того же самого безопасника и группу захвата. Никита, вы же познакомились? Да нет, не до того было. В общем, с Никитой. Попробуйте объехать город. Я понимаю, что это очень сложно, долго, и мы хватаемся за соломинку, но не хотелось бы еще одного повторения чего-либо похожего. Безусловно, по своим каналам мы сейчас работаем над выявлением таких людей, только там аналитическая работа. А тут попробуйте проехаться, вдруг найдете. А, Матвей, город объезжать, месяцы. Давайте подумаем, без чего некромант не может. Довольно точно он не может без материала, то бишь умерших, рано или поздно ему требуются трупы или их души. С душами все просто, мы бы об этом знали. Значит, соответственно, только трупы. Мертвецы – это кладбища и морги. Думаю, что нам достаточно будет просто объехать и то, и другое, чтобы понять, есть ли несоответствие в Новгороде. Да, Максим, и еще не забудьте старые захоронения. Если вы вдруг будете мимо их проезжать, то было бы неплохо их тоже проверить. Безусловно, соглашаюсь. Но я все же не уверен, что-то, что я увидел, характерно именно для некромантов. Но попробую, хорошо. Что ж, раз надо проверить, попробуем проверить. Ничего, съезжу с Никитой, невелика проблема. Придется потерять день. Хорошо еще, что и моргов, и кладбищ ограниченное количество. Соглашаюсь с Матвеем. Максим, мы, пожалуй, тебе компанию не составим, усмехается наставник. Вижу, что Икло поддерживает своего мужчину. Соглашаюсь с ними. Раз Матвей предоставляет группу захвата, то их подстраховка точно без надобности. Остаюсь при входе в Кремль, и уже предупрежденный Матвеем его подчиненный прогоняет мобиль. Прокатимся, выходит из подъехавшей машины Никита. Еще и шутит, вздыхаю про себя. Сажусь в мобиль, убиваем полдня ни на что. Ездим с недавним знакомым по оговоренным местам. Даже и не знал, что у нас их здесь столько. В некотором отдалении группа захвата сопровождает наш мобиль всю дорогу. Только бесполезно. Убиваем на проезд рядом с моргами и кладбищами полдня. Слишком много сигнатур. Столица же, тут на каждой улице сотни людей, а то и тысячи. Найти иголку в стоге сена проще. Глаз замыливается очень быстро. Постоянно нужно сравнивать с памятью, так что скоро эту отличительную особенность выучиваю железно, но вот просматривать такое число людей получается все хуже и хуже. Устаю морально. Нет, в конечном итоге говорю Никите, так мы ничего не добьемся. Нужно подойти к задаче более глобально. Я на сегодня исчезаю. Буду завтра с утра. И завтра либо продолжу этот бессмысленный труд, либо все-таки найду решение. Прощаюсь с безопасником недалеко от своего будущего дома. Никита, в общем-то, согласен с бессмысленностью поисков силами одного мага, это очевидно. В то же время предложить что-нибудь более актуальное он не может, а вот у меня четкое ощущение, что мы действуем не так. В прошлый раз был же предложен шаманом способ обнаружения ксеносов. Деньги за амулеты я до сих пор получаю, охота на зараженных в самом разгаре. Как-то шаманы находят же возможность тренировать своих духов без меня. Но сейчас времени на уточнение возможности поиска некромантов или хотя бы живых мертвецов силами шаманов немного, но все равно эту идею подкидываю Матвею по переговорнику. Но уверен, что в отличие от проблемы зараженных, отыскать это сложно уловимое отличие под силу и магу, благо тут не вопрос пси. Просто отличие и в рисунке, и в токе магии по телу одаренного смертью от обычного человека столь мало, что в очках артефактора особенно на него не посмотришь. Думаю, это пока он не в бою. Все же в бою-то я его почти и не наблюдал. Поэтому, арена, ускорение и поиск. Может, хоть идея появится. Так-то понятно, что лучше отправить на поиски некромантов десяток специально обученных людей с амулетами, чем одного недоученного мага. Перехожу в кабинет главы рода, а потом оттуда, сразу на арену. И вот тут у меня появляется неприятный, но стимулирующий опыт. Плетение с цветом магии некросов именно на сплав накладываться не хочет. Оно просто поглощается материалом. То есть идея сравнивать это отличие со всеми встречными становится несостоятельной, как и идея просто волевого посыла, искать именно таких людей. Материал вроде воспринимает мысль, но полностью поглощает сам импульс, окрашенный в такой цвет магии. При этом любые другие магические амулеты получаются с пугающей легкостью. Отвлекаюсь немного от проблемы, как только понимаю, что обсуждаю ее сам с собой уже не в первый раз, хожу по кругу. Что же, в этом случае можно попробовать побиться головой о твердые поверхности, но я в свое время пользовался возможностью отвлечься, например, на такую же по сложности задачу. Мозг зачастую предлагает решение именно когда на проблему машут рукой, так что отвлекаюсь на разбор конструкта голема. Задача по сложности, похожая, да и последние несколько дней, когда прихожу на арену, выделяю ей хоть немного времени. Работа также поглощает меня с головой. Этот кусок плетения повторяется в твоем конструкте уже не в первый и даже не в 15-й раз. Причем расположен совершенно несимметрично. Зачем он? Спрашиваю у хозяина лабиринта. Макс, к сожалению, я тебе напрямую не скажу, за что отвечают блоки, потому что вот эта часть, подсвечивает он кусок конструкта целиком, отвечает за характер, например, и этот блок всегда является индивидуальным. Он сам выстраивается, когда вытаскиваешь матрицу. Вот смотри, я учу, как ты мне и говоришь поэтапно, примерно равными кусками конструкта, но смотри, вот эти одинаковые, это блоки, кажется, которыми конструкт сшивается воедино. Не будет ли проще разобрать сначала те блоки, которые не одинаковые? Пробуй. Картинно пожимает плечами голем. Я-то не ограничен возможностями физического разума. Мне кажется, проще так, но ты можешь попробовать по-другому, кто запретит. Например, как я тебе уже говорил, вот этот блок, отвечающий за матрицу характера, можно выбросить, если ты будешь голема использовать напрямую. Но он у тебя будет деревянный совершенно, и делать сможет только простые вещи, но если встроить вот эти две области, подсвечивает неожиданно похожие на недавно виденные печати куски конструкта, то даже без характера, голем будет способен на некоторые намного более сложные действия, как опишешь внутри этих управляющих областей. Смотрю на то, что подсвечивает хозяин лабиринта, и меня буквально озаряет общим с предыдущей моей задачей. Глава 35. Озарение приходит не одно, а несколько сразу. Они идут словно друг за другом, взрываясь в разуме. Самое главное, что голема не обязательно собирать целиком. Более того, совершенно не обязательно делать его костяк из металла, как я собирался. Зачем? Можно же пойти с другой стороны. Раз весь конструкт голема разбирается на блоки, в металле воплотить не основу вещи куклы, а основу голема заклинания. Поступить не как кукольник, а как артефактор. Ведь в принципе управляющие блоки конструкта очень похожи по сложности на отдельные плетения, которые я вставляю в артефакт. И имея просто россыпь буквально мизерных шариков, можно этот конструкт голема собирать из частей в любом месте. Если есть соединяющие все между собой блоки, а они, получается, есть. Покажи еще пару других видов големов. Хрипло, боясь спугнуть мысль, прошу хозяина лабиринта. Тот спокойно выстраивает еще пару существ. В этот раз, животных. Посложнее и попроще, для сравнения. И понимаю я это по конструктам, которые хозяин вешает рядом с куклами. Выдели сшивающие блоки. Прошу его снова, узнав в одном из конструктов точно такой же сшивающий блок, как и в первом големе. Хозяин лабиринта подсвечивает и оба новых плетения. Так и есть. Радуюсь догадке. Получается, голем может быть любого объема, сложности и формы просто потому, что эти блоки можно воплотить в неймали здесь, на арене, а использовать в том виде, какой нужен под задачу, строя там, снаружи, нужное тело. В сплаве можно воплотить не целый конструкт, что для меня было бы довольно сложным пока что, а только блоки, части заклинания. При этом получается, что вид куклы определяют именно эти одинаковые блоки, как суставы, как косточки скелета. Они как раз выстраиваются в разных големах по-разному, определяя, сколько и чего можно добавить между ними. Быстро разбираю конструкт простейшего голема, без больших по объему блоков поведения на составные части и тут же вбиваю их серебряный сплав. Мне нужно сейчас только подтвердить самому себе принцип, не больше. Получается полтора десятка небольших кусочков с вложенными неполноценными плетениями, из которых 7, как раз эти сшивающие блоки. Располагаю, постоянно сверяясь с подсвеченным идеалом, блоки в нужном порядке, благо телекинезом я могу держать и значительно большее число модулей. Добавляю к ним в нужных же местах остальные части плетения. Пускаю по получившемуся конструкту магию, пополам с пси. На пару секунд получившаяся конструкция замирает и тут же из песка арены создает тело простейшему голему. Выдыхаю. Он, конечно, сам не двигается, да и едва стоит, но принцип подтверждает. Этот способ создания куклы тоже работоспособен. Мне теперь совершенно не обязательно собирать целиком и сразу конструкт. Достаточно помнить расположение одинаковых блоков, скрепляющих все плетения воедино. Моя магия работает с этим сплавом, словно для нее нет разницы энергетическая или материальная основа у конструкта. То есть, теперь я могу создать конструкт голема вообще любой сложности, воплощая его частями здесь на арене, а потом собирая там, во внешнем мире основное тело кукли из песка, глины и воды на месте, просто нарастив его поверх этого сборного артефакта. Неожиданно, ходит вокруг голема хозяин лабиринта. Хорошее решение, Максим. Само понимание этого меня слегка ошеломляет просто потому, что я могу создать любое существо любого размера. Понятно, что у магов наверняка против подобных хитрецов, как я, найдется противодействие, но до него еще догадаться надо. А так, уничтожая любую часть тела моего голема, маг особенно ничего не добьется. Если не уничтожить управляющее звено, то голем просто создаст утерянную конечность, часть тела, да хоть голову в любом порядке, пока есть магия. А шарик я могу сделать совсем маленьким, хоть не больше 2-3 булавочных головок. Все же я уже умещал конструкт абсолютного щита в небольшом амулете, а части конструкта по отдельности все же полегче в исполнении. От потенциала этой идеи у меня дух захватывает. Фактически здесь сложность будет только в питании, все ограничения будут только в магии и все. А с учетом того, что такие же пластинки из неймали я могу зарядить и магией и пси, то уверен, что подобные големы станут очень интересным моим оружием. Но это потом. Сейчас я только проверяю концепцию, так что тут же переключаюсь на другую, не менее важную. Почти одновременно с предыдущей, приходит простая идея. Раз не могу в качестве образца использовать плетение магии смерти, то можно искать людей не по наличию вот конкретно этого участка в их сигнатуре, а хотя бы по принципиальной возможности присутствия ее там. Ведь в сигнатуре любого человека эта часть либо отсутствует, либо занята магической частью. Мне вообще не важно, так или по-другому, главное, чтобы первой ступенью проверки становилось наличие участка, а второй – отличие от всего остального спектра магии. А там тот ли рисунок, другой ли, не так важно. Все выборка будет меньше. И увернуться от проверки нельзя, это в основе человека. Ни скрыть и не утаить. Это в поверхностном, так сказать, слепке человека. Да, амулет получается очень переусложненным и, скорее всего, очень затратным в плане магии. Просто потому, что придется делать легкое сканирование практически каждого человека на наличие этого участка, и так по всему спектру. Но при этом решает именно сейчас проблему, да и таких амулетов я могу наделать хоть сколько. Технически, простое же желание. Еще пара минут, кольцо из сплава создается чуть ли не само по себе. Формулирую идею, и действительно, амулет создать получается. Будет работать или нет, пока непонятно, но у нас есть две фигуры поднятых мертвецов, у которых такой участок присутствует, и на них можно проверить хотя бы реакцию, по сравнению с обычными людьми, как минимум так. Тут же выхожу с арены, свою первую идею я запоминаю и вернусь к ней скоро, но эту, вторую, нужно проверить сейчас. Матвей, вызываю знакомого безопасника. Да, отвечает мне очень сонный голос. Кажется, я придумал амулет, который может нам помочь. Понимаю, что, скорее всего, вызываю его очень не вовремя, но ситуация вроде бы располагает. Максим, правильно, что меня вызвал, несмотря на время. Мгновенно просыпается Матвей. Извините, не отследил, но я думаю, что это срочно. Так и есть. Сейчас же к тебе отправляю Никиту. Где тебя искать? Понимаю, что я сейчас нахожусь непонятно где, но знаю, где я смогу находиться через 5 минут. Тогда скажите ему быть в том месте, где он меня высадил сегодня с утра. Я лучше не объясню. Не проблема, он там будет через 10 минут, уверенно говорит Матвей. Так быстро, удивляюсь. Максим, ты время видел? Сейчас на дорогах никого. Конечно, он там будет через 10 минут. Ну хорошо, через 15, 5 минут ему на то, чтобы проснуться. Отключается безопасник. Быстро собираюсь и перемещаюсь в Новгород. Поднимаюсь из подвала и под скрытым выхожу с территории усадьбы. Делаю пару шагов за ворота. Тут же оборачиваюсь. Возникает чувство, будто кто-то наблюдает за выходом, или даже за мной, чего, по идее, быть не может. Тревожности никакой нет, совсем не чувствую опасности. Да и наблюдатели за домом куда-то делись еще в тот самый день, когда у них пропал один такой и еще группа захвата. Да и никого рядом я не ощущаю. Ровно десяток секунд.